Жизнь капитана Ингланда. Эдвард Ингланд служил помощником шкипера на шлюпе, который шел с Ямайки, и был захвачен капитаном Уинтером, пиратом, после того поселившимся на Провиденсе. С этого времени Ингланд командовал шлюпом, занявшись тем же достославным ремеслом. Удивительно, как человек хороших понятий мог дозволить увлечь себя подобным образом жизни, который столь унижает натуру человека и ставит его на один уровень с дикими зверями лесными. Преступление это столь огромно, что включает в себя почти все иные, как убийство, грабеж, воровство, неблагодарность и так далее. И хотя эти люди делают пороки своей привычкой, ежедневно в них упражняясь, все ж они настолько не в ладах с собою, что любое размышление по поводу их чести, справедливости или смелости воспринимают как оскорбление, которое должно караться лишением жизни того, кто его совершает. Ингланд был одним из тех людей, кто, кажется, обладают столь многим благоразумием, что оно должно бы научить их лучшим поступкам. У него доставало добрых склонностей и не было недостатка в храбрости. Он не был алчен и всегда чуждался дурного общения с пленниками. Он удовлетворился бы умеренным грабежом и не столь зловредными проделками, если б товарищи его можно было довести до такого же умонастроения. Но над ним обычно брали верх, и раз уж он был вовлечен в это отвратительное сообщество, он принужден был партнерствовать во всех их подлых начинаниях. После того, как остров Провиденс заселен был решением английского правительства, а пираты сдались по амнистии его величества, объявленной Вудсом Роджерсом в 1718 году, капитан Ингланд отплыл к африканскому берегу. Там он захватил несколько кораблей и судов, среди них у берегов Сьерра-Леона он взял Сноу Кадаган, приписанный к порту Бристоль. Капитан этого корабля, некий Скиннер, был бесчеловечно убит несколькими его собственными людьми, ранее перешедшими в пиратскую команду. Когда-то ранее между ними произошла какая-то ссора, и из-за нее Скиннер счел подходящим передать этих товарищей на военный корабль и в то же время отказался выдать им их жалование. Вскоре после того они нашли способ дезертировать с военной службы и плавали с капитаном Ингландом. Лишь только Скиннер сдался пиратам, ему было приказано явиться к ним на борт в своей шлюпке, что он и сделал. Первым, кто попался ему на глаза, оказался старый его старшина-рулевой, который уставился ему в лицо, будто злой гений, и приветствовал его таким манером. «А, капитан Скиннер, вы ли это? Вот кого я желал увидеть!» «Я перед вами в великом долгу и теперь уплачу за все вашей собственной монетой». У бедняги все поджилки затряслись, когда он обнаружил, в какую компанию попал. И он устрашился грядущих событий, ибо имел к тому достаточно оснований. Потом рулевой позвал своих сообщников, схватил капитана и крепко привязал его к брашпилю. И там они забросали его стеклянными бутылками, которые изрезали его ужасающим образом. После чего они гоняли капитана кнутом по палубе, пока не устали, оставаясь глухими ко всем его мольбам и посулам. И, наконец, они сказали, поскольку он был хорошим командиром своим людям, то пусть умрет легкой смертью, и прострелили ему голову. Они взяли со Сноу немного вещей, но само судно и весь его груз отдали Хоуэллу Дэвису, помощнику капитана и оставшейся части команды Сноу, как будет позднее изложено в главе о капитане Дэвисе. Затем капитан Ингланд захватил корабль под названием «Жемчужина», на который поменял свой шлюп, приспособил его для пиратских целей и заново окрестил, наименовав «Роял Джеймс», на котором и захватил несколько кораблей и судов различных стран у Азорских островов и островов Зеленого мыса. Весной 1719 года бродяги вернулись к Африке и, начиная от реки Гамбия, поплыли вдоль побережья на юг. И между нею и мысом Корсар захватили многочисленные корабли и суда. Среди них Меркурий и Элизабет и Кэтрин приспособлены были под пиратские корабли. Первый теперь носил название «Месть королевы Анны» и был отдан под командование некоему Лейну. Второй же был назван «Летучим королем», а капитаном на нем назначили Роберта Сэмпла. Эти двое оставили Ингланда у побережья и направились в Вест-Индию, где взяли несколько призов, почистились и починились, и в ноябре поплыли к берегу Бразилии. В тамошних водах они захватили несколько португальских кораблей, учинивших великое множество бед и ущерба, но в самый разгар их предприятий португальский военный корабль, обладавший превосходными мореходными качествами, явился к пиратам весьма нежеланным гостем и пустился за ними в погоню. Месть королевы Анны убежала, но малое время спустя погибла на рифах. А летучий король, сочтя себя уже погибшим, выбросился на берег. На борту его было в ту пору 70 человек, 12 из которых было убито, а остальные пленены. Из числа плененных португальцы повесили 38, из которых 32 были англичане, трое голландцы, двое французы, а один — их собственной нации. Ингланд же спускался далее вдоль побережья, захватывая торговые корабли. На рейде мыса Корсар пираты увидали два парусника, стоявших на якоре, но прежде чем могли достигнуть их, те подняли якоря и подошли близко к крепости у мыса Корсар. То были Видах, капитана Принца, и Джон, капитана Райдера. Пираты устроили брандер из судна, которое недавно захватили, и попытались сжечь их. Но даже если бы это и подействовало, то они не смогли бы извлечь для себя ни фартинга пользы. Поскольку из крепости по ним слегка постреливали, они убрались и поплыли далее. Вскоре на рейде порта в Видах они обнаружили другого пирата, капитана Ля Буше, который, явившись в те места задолго до прибытия Ингланда, парализовал торговлю и весьма разочаровал тем своих собратьев. Оливье Ля Буше — французский пират, действовавший в Карибском море, Атлантическом и Индийском океанах с 1716 по 1721 год. Известен был также под именами Ля Буз и Ля Бу. Первое время базировался на острове Нью-Провиденс и одно время был напарником Бенджамина Хорниголда. К берегам Западной Африки перебрался после появления на Багамах Вудса Роджерса. В 1719 году промышлял в районе невольничьего берега Африки. Крупнейшей базой работорговли там был Видах, город и порт в Бенинском заливе. Какое-то время Ля Буше плавал с Хоуэллом Дэвисом и Томасом Коклином, об этом рассказывает Дефо. Затем отправился в Красное море и в 1720 году потерпел кораблекрушение у острова Майота. В начале 1721 года Джон Тейлор поручил ему командование кораблем «Победа». Расставшись в декабре 1721 года с Тейлором, Ля Буше отправился на Мадагаскар, поселился на Реюньоне и, по одной из версий, через несколько лет был схвачен и повешен. После этого капитан Ингланд направился в гавань Видаха, почистил и поправил свой корабль и приспособил для пиратских деяний ранее захваченный Питерборо, который он переименовал в «Победа».